Анна Ахматова. Вместо мудрости — опытность пресная. Для сайта LibriVox.org читает Ольга Тинякова. В.С. Срезневской. Вместо мудрости — опытность пресная, неутоляющее питье. А юность была, как молитва воскресная. Мне ли забыть ее? Столько дорог пустынных исхожено с тем, кто мне не был мил. Столько поклонов в церквах положено за того, кто меня любил. Стало забывчивей всех забывчивых, тихо плывут года, губ нецелованных, глаз неулыбчивых. Мне не вернуть никогда. 1913. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.